Но что толку с того, что цены на соболье шкурки в Ирбите, и тем более в Лейпциге, год от года достигали все более рекордных цифр? Безвозвратно исчезал сам объект добычи этих баснословно дорогих шкурок. Неминуемо надвигался день, когда соболи окажутся полностью истребленными. Поэтому в 1913 году царское правительство, спохватившись, основало сразу три заповедника в Восточной Сибири, в которых был объявлен запрет на соболиную охоту. Но, к сожалению, мера была запоздалой и оказалась абсолютно безуспешной, тем более что вскоре разразилась Первая мировая война. После революции в России численность соболя начала понемногу расти. Время от времени они снова стали появляться в тех местах, где уже десятки лет как исчезли. Скорее всего, это объяснялось тем, что во время Гражданской войны было не до соболя, и никто ему не досаждал. Но зверьков было все равно так мало, что можно было не сомневаться в том, что вскоре их численность вновь пойдет на убыль, если не обеспечить их действенную охрану и восстановление. Советское правительство горячо взялось за это дело. Сначала была осуществлена реакклиматизация соболя в тех местах, где он прежде тысячелетиями безбедно обитал. И это касалось не одного только соболя, но и других истребленных хищническим промыслом животных, таких как лоси, моралы, бобры, сайгаки, зубры. Когда намереваешься вновь заселить местность каким-то видом животных, некогда там обитавшим, но исчезнувшим, то необходимо выпустить поначалу хотя бы несколько пар производителей. Но где взять такие пары живых соболей? Отловить последние десятки зверьков, живущих на воле, и отвезти за тысячи километров от мест поимки, чтобы там вновь выпустить, казалось мало обнадеживающим занятием. Еще довезешь ли живыми? И даже если бы это удалось, то их все равно на первых порах пришлось бы содержать в неволе, как содержат серебристо-черных лис, норок или нутрий. А опыта в этом деле еще никакого не было. Шли 20-е годы. Над вопросом разведения соболей в неволе трудился тогда в Советском Союзе профессор Монтейфель, возглавлявший Московский пушно-меховой институт. Ему удалось выяснить причину всех предыдущих неудач с опытами по размножению соболей в неволе. Дело оказалось в том, что сроки беременности у самок были определены ошибочно. Выяснилось совершенно обескураживающее обстоятельство. Беременность у самок соболя длится не 2 месяца, как это прежде предполагали, а целых 9, с июля по апрель. Причем оплодотворенный зародыш в матке на самое неблагоприятное время года как бы консервируется, а затем к весне начинает быстро развиваться. То есть в развитии плода наступает так называемый латентный период. Раньше ошибочно предполагали, что брачный период у соболя приходится на раннюю весну, и самцов подсаживали к самкам, как правило, слишком поздно. Поэтому с размножением в неволе ничего не получалось. А профессор Монтейфель стал подсаживать самцов еще с лета. И смотрите-ка, у его соболей, которых он содержал в московском зоопарке, появился молодняк. Это был настоящий триумф. Шутка ли сказать, эти царственные животные, эти меховые бриллианты, живая валюта, впервые в неволе принесли потомство. Но, увы, на том дело и закончилось. Больше потомства у соболей не появлялось. Думали, гадали, ломали себе голову, чем бы это могло объясняться. Было подмечено, что на воле в естественных условиях соболи имеют привычку поедать у более крупной добычи, такой как рябчики, куропатки или зайцы, только одну голову, шею и печень. Целиком они съедают только таких мелких животных, как, например, полевки. Может быть, здесь надо искать разгадку? Ведь головной мозг богат липоидами. На шее и в грудной полости расположены железы внутренней секреции. Ну что ж, стали пробовать. Пантефель начал скармливать соболям куриные головы, печенки, мозговые кости.